Энотека Котти. Как странно. Мне приходилось работать со многими прекрасными оркестрами, а вспоминать хочется совсем другие, временами вполне заурядные. Теперь я очень хорошо отдаю себе отчет в том, что главными для меня всегда были побочные причины и обстоятельства, не обязательно связанные с профессией. Вот, например, оркестр «Ангеликум» в Милане, с которым я тесно был связан лет 5-6, пока его не ликвидировали по причине отсутствия денег. Оркестр был вполне средний, но милый. Меня к нему привлекали миланский зоопарк. Нелепый отель «Локандо Солферино». Странное здание XVI века, где все комнаты, штук 10-12, были о 6-7 углах. Дорога по Виа-Брера мимо знаменитой галереи к собору и театру Ла Скала. И, наконец, Энотека Котти, напротив моего отеля, основанная в 1812 году. Возможно, во время Бородинского сражения. Были, конечно, и другие причины. Например, моя импресарио Донателло Бриззио и ее муж Лучано. Граф, родом из Абруцци, немало поработавший над улучшением моих манер за столом и утончением моего понимания итальянских вин. Еще в оркестре был концертмейстер, брат великого Бенедетти Микеланджели, о котором мне говорили, будто единственным дирижером, которого он признавал, был я. А два так называемых профессоре, гобоиста. После одного из концертов они подарили мне малюсенький серебряный гобой с трогательной надписью. Но вернемся к Энотеке. Пока Кутузов заседал в филях, в Милане некий Котти открыл винный магазин. Надеюсь, в 2012 году он отпразднует 200-летие. Могу сказать без лишней скромности, что внес свою скромную лепту в его процветание. В каждый приезд я отправлялся туда и проводил часы, разглядывая высоченные 4,5 метра полки, заставленные винами сотен сортов. Но не это привлекало меня туда в первую очередь. Боковая комната справа была посвящена граппе. Стояли бутылки неведомой красоты и изящества, заключавшие в себе божественный напиток граппу всех оттенков и возрастов. Там была граппа в тонких бутылках, внутри которых лежал какой-нибудь фрукт, очевидно находившийся там изначально. Просунуть его туда через горлышко было немыслимо, и я нафантазировал себе следующий порядок действий. Берется груша, вокруг нее строят бутылку, и тогда уже заливают все граппой. На самом же деле, грушу, оказывается, выращивают внутри бутылки. Но важен результат, и он был всегда превосходен. Каждый приезд я обязательно покупал 3-4 бутылки номерной граппы, что составляло примерно 10-ю часть моего гонорара. Самое удивительное произошло, когда в очередной приезд я разговорился с хозяином. Мы с ним уже были хорошо знакомы. Он рассказал о том, что случилось в его магазине лет за 10 до того. Однажды внутрь вошел стройный, красивый мужчина лет 40, и, окинув беглым взглядом помещение, где была граппа, купил ее целиком. Хозяин был в шоке, и только после того, как покупатель стремительно покинул магазин, он прочел имя на визитной карточке, которую тот сунул ему в руки. Это был Карлос Клайбер. Спустя неделю за граппой прибыл камион, присланный величайшим дирижером 20 века, и бутылки перекочевали в Швейцарию. Карлос Клайбер – мой идеал музыканта. Я счастлив, что у нас есть хотя бы одна общая черта – любовь к граппе.